Глава 100. Ожидания и неприятности. Хотя коррозия и есть, такое вещество не сможет навредить ногам сятенья. Так для чего же это? Лин Чуцзю думала долго, но так и смогла придумать, как это может навредить сятенья. Поэтому она решила отложить этот вопрос на потом. Ее мозг уже не функционировал, так зачем же тратить оставшиеся нервные клетки? Убравшись, Лин Чуцзю вернулась к столу, чтобы записать результаты. Однако, увидев кисточку для чернил, она заколебалась. Почерк прежней Лин Чуцзю не был слишком красивым, так ну и что, если он будет такой, как у нее? Лин Чуцзю никогда раньше не пробовала писать кисточкой, поэтому даже не знала, получится ли у нее ей писать. Но если она не сможет написать, что ей останется делать? Лин Чуцзю нервничала, но в конце концов все же взяла чернила и положила бумагу на стол. Лин Чуцзю не спешила, поэтому для начала она попыталась вспомнить, как писать доклад. Затем она обмакнула кончик кисточки и написала: «Мистер». Лин Чуцзю чувствовала, что начало немного странновато, но она не могла придумать ничего другого. В результате кончик ее кисточки просто завис на прежнем месте. «Ох, пожалуй, я сначала потренируюсь», — с досадой сказала Лин Чуцзю. У прежней Лин Чуцзю были основополагающие навыки в каллиграфии, так что, написав дюжину китайских иероглифов, рука Лин Чуцзю стала тверже. И хотя почерк не был очень красивым, он не был также и уродливым. Прежняя Лин Чуцзю всегда оставалась в своем павильоне, так что ее почерка никто не знал. Сам Сятинья никогда его не видел. Внимательно посмотрев, Лин Чуцзю решила, что ее собственный почерк не намного хуже настоящего. Поэтому Лин Чуцзю обрадовалась и тщательно написала еще одно письмо. Но на этот раз она убедилась, что в нем нет ошибок. Когда чернила высохли, она сложила бумагу и положила ее вместе с белой нефритовой заколкой и клейким веществом. Лин Чуцзю пошла в свою комнату и сказала только одно: «Можете войти». Но как только она договорила, дверь отворилась. Так что можно было судить, как быстро этот человек двигался. Ван Фэй, человек в черном, поклонился и протянул к Лин Чуцзю руку. Результаты получены. С нефритовой заколкой проблем не было, но в ней есть несколько прорезей. Эти прорези заполнены клейким веществом. Оно не разъедает материю, в отличие от травяного раствора, которым заколка была покрыта. «Я написала доклад, так что просто отдайте его Ванье», — сказала Лин Чуцзю и отдала доклад вместе с заколкой человеку, одетому в черное. Человек в черном взял его, но не сразу вышел. Вместо этого он вел себя так, будто хотел что-то сказать, но не знал, с чего начать. «В чем дело? Просто скажите», — спросила Лин Чуцзю, но человек в черном все равно не решался заговорить. Он лишь покачал головой и сказал: «Нет-нет, теперь я удалюсь». Сначала он хотел попросить Лин Чуцзю отдать доклад Сятинья лично, потому что ему казалось, что Ван Е хотел видеть принцессу, но он не знал, как ему заговорить о таком. Человек в черном испугался своих собственных мыслей. Он не хотел, чтобы Лин Чуцзю видела его насквозь, поэтому он поспешно вышел. Лин Чуцзю не остановила его, но он наткнулся на дверь. «Ох!» Лин Чуцзю открыла рот от удивления. «Сятинья любит умных людей. Как же вышло, что у него в подчинении этот человек? Я не могу серьезно на него смотреть». Лин Чуцзю открыла глаза и была готова закрыть дверь, но вдруг она увидела, что человек в черном спешит назад к ней. «Ван Фэй, я сам ее закрою». И дверь, хлопнув, закрылась. Человек в черном снова торопливо вышел, а Лин Чуцзю, которая была удивлена, громко рассеялась. «Жаль, что Сятинья очень холоден, и они с ним не близки. Иначе было бы весело, если бы она рассказала ему об этом случае завтра». Сятинья очень долго ждал новостей от черного человека, но когда он услышал шум за дверью, его глаза загорелись ожиданием неизвестного. Но когда он увидел, что человек в черном пришел один, ожидание тут же пропало из его взгляда, и его лицо приняло привычное выражение. Ван Фэй проверила ее. Человек в черном подал Сятинья все вещи, полученные от Лин Чуцзю. Подал белую нефритовую заколку, кусочки нефрита и клейкое вещество. Все это было сложено вместе, рядом с письменным докладом Лин Чуцзю. Лин Чуцзю привыкла писать медицинские отчеты, поэтому, хотя она и не проводила никаких медицинских операций, ее отчет был составлен по тому же принципу. Содержание доклада было четким и ясным, в нем не было излишней информации, так что даже Сятинья, который не был знаком с медициной, смог его понять. Сначала, когда Сятинья увидел почерк Лин Чуцзю, Он хотел сказать, что он безобразен. Однако, прочитав простой, но ясный доклад Лин Чуцзю, он передумал. Когда он его прочитал, то, как и Лин Чуцзю, не смог понять назначение белой заколки. Однако, есть в ней какой-то секрет или нет, все равно было лучше забрать ее в целях предосторожности. «Верни ее», — сказал Ся Тинья, потому что пока что не хотел вспугнуть змею. В эту же ночь императорский доктор Цинь Юань сообщил императору, что хочет его видеть. Император тут же что-то заподозрил, поэтому сразу же отложил работу и сказал, что примет его. Как доверенное лицо императора, доктор Цинь Юань отлично знал, как работает мозг императора. Поэтому, поклонившись, он сразу же сказал: «Император, дело сделано. Они могут сделать все возможное, но они не могут контролировать результат». «Очень хорошо. Ты уверен, что он ничего не заподозрил?» Император был в хорошем настроении, так что его губы сами собой растянулись в улыбке. Пока что плохих новостей не поступало, императорский доктор Цинь Юань не знал наверняка, так что мог дать лишь такой ответ. Плохих новостей еще не было, значит, все еще можно ожидать хороших новостей. Император удовлетворенно кивнул и сказал: «Императорский доктор Цинь Юань, вы поистине хорошо поработали, так что, когда это дело будет сделано, вы можете пойти домой и отдохнуть. Спасибо, Ваше Величество». Императорский доктор Цинь Юань знал, что император сказал это, чтобы защитить его. Император хотел спрятать его в толпе. Если они преуспеют, люди Ся Тинья не сочтут его подозрительным и будут думать, что виноват только божественный доктор Мо. Они обменялись еще несколькими словами. Но прежде чем доктор Цинь Юань ушел, император попросил его проверить его пульс. Императорский доктор Цинь Юань нашел, что император был обеспокоен, взволнован и сердит. Из-за этого он не знал, как император отреагирует, если доктор скажет еще что-то. К счастью, император взял на себя инициативу и начал: «Болезнь ног Цианя часто возвращается. Я не знаю, что мне делать с ним. Мое сердце не может выносить его страданий, но все, на что я способен, это смотреть. Ноги третьего принца». Императорский доктор Цинь Юань давно поставил диагноз третьему принцу. Он знал, что его случай очень сложен для понимания, поэтому он набрал в рот воды и ничего не сказал. Император знал, что доктор Цинь Юань не может вылечить его сына. Но так как он очень беспокоился за него, он торопливо сказал эти слова. Император как раз собирался позволить доктору Цинь Юаню уйти, но тот вдруг сказал: «Ваше Величество, ходят слухи, но я не знаю, стоит ли мне об этом говорить или нет». «Какие слухи? Говорите». После такого вступления, разве мог император их проигнорировать? «Император, познания божественного доктора Мо в медицине довольно хороши. Возможно, он смог бы исцелить вашего сына», — предложил доктор Цинь Юань, как будто император сам этого не знал. «Божественный доктор Мо?» Император попытался переживать эти три слова, но через некоторое время он улыбнулся. «Это очень хорошее предложение. Вы очень внимательны, доктор Цинь Юань. Если Ся Тинья умрет, у божественного доктора Мо не будет другого выхода, кроме как послушать императора и спасти свою жизнь. Но если Ся Тинья не умрет, божественный доктор Мо останется у него. Однако, если Ся Тинья обидел божественного доктора Мо, то у него будут неприятности». Глава 101. Чувствуй и поверь в меня. Хотя бы раз обследовав и отослав Ся Тинья нефритовую заколку, Лин Чуцзю легла спать. В свою очередь, Ся Тинья, похоже, страдал бессонницей, потому что никак не мог заснуть. Еще раз просмотрев отчет Лин Чуцзю, он не мог перестать думать, что, кажется, женился на необыкновенной женщине. Она отлично знала, как скрывать свои таланты. И если бы он раз за разом не принуждал ее что-то делать, она, возможно, не показала бы этих талантов за всю свою жизнь. И, говоря об этих талантах, Ся Тинья не знал, были ли они благословением или несчастьем. Лин Чуцзю хорошо спала, поэтому, естественно, на следующий день она была полна сил. Ся Тинья не спал, однако сил у него было не меньше, чем у Лин Чуцзю. На следующее утро Лин Чуцзю пошла к Ся Тинья, чтобы сопроводить его на завтрак. Лин Чуцзю села рядом с Ся Тинья, так что, когда прибыл бы божественный доктор Мо, он легко мог бы провести свое лечение. В глазах окружающих Лин Чуцзю заботилась обо всем, что было связано с Ся Тинья, потому что она очень за него переживала. Но чего они не знали, так этого того, что почти все это было лишь притворством, Потом, что у нее не было другого выхода, и потому что Сятинья не позволил бы ей сбежать. Лин Чуцзю в самом деле жалела, что пошла наполовину Цзиньтян. Она думала, что Сятинья будет вести себя, как Будда, но кто мог подумать, что ей придется прислуживать ему, будто она служанка. Однако постепенно Сятинья смягчился, и она почувствовала себя спокойнее. Если бы этого не произошло, она бы точно умерла от разочарования. Они сидели тихо и вообще не разговаривали. Но так как Сятинья нарочно контролировал свое подавляющее присутствие, атмосфера вокруг них потеплела. Поэтому, когда охранники поместья Ся время от времени заглядывали внутрь, они не могли не завидовать. Ван Е и Ван Фэй хорошо проводят время. Божественный доктор Мо и Мо Юэр пришли и увидели, что Сятинья и Лин Чуцзю хорошо ладят. Видя это, божественный доктор Мо не мог не нахмуриться и не испугаться в очередной раз за свою дочку. Мо Юэр притворилась, что ничего не видит, и просто вошла. Однако глаза ее были темнее обычного. «Ван Е, можно попросить вас приподнять брюки?» Божественный доктор Мо предложил начать лечение с точками акупунктуры. Лин Чуцзю уже давно привыкла прислуживать Сятинья. Поэтому она присела рядом с ним и приподняла его брюки нежно и осторожно, как будто Сятинья был хрупким кристаллом. «Очень приятно, когда к тебе относятся, как к сокровищу». Поэтому на мгновение холодное лицо Сятинья смягчилось. Лин Чуцзю подняла глаза и вдруг увидела нежность в лице Сятинья. В этот момент ее сердце пропустило удар, а губы невольно улыбнулись. «Он очень-очень красивый». Лин Чуцзю быстро пришла в себя, но почувствовала, что ее щеки горят. Она чувствовала себя неловко и пыталась не смотреть на Сятинья, но вместо этого его глубокие глаза притягивали ее. Сятинья поистине был красив. Его обычно холодное лицо привлекало многих дам, что уж говорить о том, когда оно становилось нежным. Лин Чуцзю почувствовала, что ее сердце забилось чаще. «Что такое с моим сердцем?» Лин Чуцзю стало неуютно. Разум подсказывал ей, что она влюбилась в злого человека, но ее сердце говорило ей, что он ее муж, так что ей и положено испытывать такие чувства. Лин Чуцзю поняла, что ее мысли становятся все более и более неприемлемыми, поэтому она не могла ни ущипнуть и ни обругать сама себя. Прямо сейчас важнее остаться в живых, любовь тебя не прокормит. Ну, на самом деле Лин Чуцзю не могла не признать, что Сятинья был слишком хорош для нее, и она знала, что ей не стоит высоко лезть. Божественный доктор Мо сконцентрировался на лечении, стараясь, чтобы процесс причинял поменьше боли. Сятинья не показывал эмоций, но у него на лбу выступил пот, так что было очевидно, что ему все равно больно. Прежде Лин Чуцзю ничего такого не замечала, но сегодня она, непонятно почему, достала платок и подошла к нему. «Ван Е, у вас на лбу пот, почему вы ничего не говорите?» — сказала Лин Чуцзю с некоторой досадой. И говоря это, она наклонилась и нежно отерла лоб Сятинья. В этот момент его тело напряглось, но он быстро снова расслабился, так что даже божественный доктор Мо ничего не заметил. Лин Чуцзю сохраняла свое обычное спокойствие, но она отлично знала, что вовсе не спокойно. Лин Чуцзю стояла очень близко к Сятинья, так что она невольно смотрела ему прямо в глаза. В итоге она поняла, что они ее привлекают. Из-за этого сердце Лин Чуцзю снова забилось быстрее. Лин Чуцзю хотела уйти, но Сятинья потянул ее за руку и сказал: «Сядь». Его голос был мягким, и тон очень отличался от обычного, так что Лин Чуцзю не могла найти причины отказать. Но, конечно, на этот раз она согласилась не из страха. Она согласилась охотно, из-за того, как вел себя сейчас Сятинья. Холодный и властный человек обнаружил свою нежную сторону, кто бы на ее месте не захлебнулся от счастья. Лин Чуцзю села рядом с Сятинья, но Сятинья все еще продолжал держать ее руку. Его рука сжимала ее довольно сильно, но не до боли. Это был первый раз, когда Сятинья и Лин Чуцзю оказались близки друг к другу. Они оказались близко, не потому что рядом были ассасины, кинжалы или стрелы, но просто потому что между ними возникло тепло. Видя их такими, Мо Юэр не могла не скрипнуть зубами. Но она, тем не менее, не отвела глаз и стала фантазировать, что Сятинья очень внимателен к ней и тепло улыбается. Представлять это было слишком приятно, так что невозможно было перестать это делать. Божественный доктор Мо заметил странное поведение Мо Юэр. Он заволновался и поэтому нашел предлог выпроводить ее вон. Однако Мо Юэр не хотела уходить. Сятинья и Лин Чуцзю переживали момент душевной близости, так кто знает, что случится дальше, если она уйдет. Чтобы этого не допустить, она должна, не спускать с них глаз. Ся Тинья и Лин Чуцзю очень похожи в некоторых аспектах. Иногда они оба бывали крайне эгоцентричны. Мо Юер стояла прямо там, но они даже не замечали ее существования. Они просто продолжали делать, что хотели. Акупунктурное лечение доктора Мо сегодня показалось очень быстрым, потому что, устанавливая серебряную иглу, он сразу же поворачивал или подергивал ее, а затем вытаскивал. При виде того, как божественный доктор Мо поворачивает или подергивает иглу, глаза Лин Чуцзю загорались. Если бы только доктор Мо не был таким злобным человеком, она бы попросила его обучить ее, но он не поделится с ней своим искусством. Ся Тинья продолжал наблюдать за выражением лица Лин Чуцзю, и когда божественный доктор Мо наконец ушел, он спросил: «Ты хочешь научиться искусству иглоукалывания?» Он был настроен доброжелательно, поэтому она ответила то, что было у нее на сердце. «Божественный доктор Мо очень искусный, но он не подходящий учитель для тебя. Когда мое лечение закончится, я найду тебе кого-нибудь, кто сможет тебя обучить». Слова Ся Тинья звучали легко, как ветерок. Поэтому Лин Чуцзю пораженно переспросила: «Вы найдете кого-нибудь обучить меня?» «А что, тебя это не устраивает?» Слова Ся Тинья все еще звучали очень легко, но теперь они были как перышко, щекочущее сердце Лин Чуцзю. Поэтому в этот момент ее сердце затрепетало, в голове пропали все мысли, язык онемел, так что она едва смогла проговорить: «Нет, я рада». Сердце Лин Чуцзю забилось часто, когда она подумала, что ее вчерашние размышления могут оказаться верными. Может быть, она правда нравится Ся Тинья, однако нехорошо о таком гадать, потому что, если она ошибается, разве это не будет неловко? Лин Чуцзю заставила себя успокоиться, а затем спросила: «Могу я спросить, почему?» «Можешь», — Ся Тинья улыбнулся и кивнул. «Но ответит ли он, это будет зависеть от дальнейших действий Лин Чуцзю». Глава 102. Душа дракона. И только потому, что она принцесса, Лин Чуцзю не знала точно, о чем думает Ся Тинья, поэтому все-таки серьезно спросила: «Почему?» Однако, спустя долгое время Ся Тинья так ничего и не ответил. Он сделал вид, что ничего не услышал, и лишь повернулся к окну. «Что это значит?» Лин Чуцзю было неловко, поэтому она спросила его снова: «Ванье, вы можете сказать мне, почему, а в чем дело?» Просто спросил Ся Тинья, как будто не придав ее словам значения, и как если бы он не был разочарован. Но если бы он сказал, что не разочарован, он бы солгал. Лин Чуцзю была упрямой, поэтому она снова спросила его: «Ванье, почему вы решили найти для меня учителя? Почему вы внезапно так добры ко мне? Разве мне нужна причина?» Спросил Ся Тинья холодно, но в его глазах была видна радость. В этот момент он понял, почему Суча всегда смеется над Любаем. «Потому что это правда, очень увлекательно. Но вы сказали, я могу спросить, почему?» — тихо сказала Лин Чуцзю, но ее тон обнажал разочарование. Ся Тинья мягко кивнул головой и сказал: «Я сказал, что ты можешь спросить, почему, но я не говорил, что отвечу». Это было неправильно, но Лин Чуцзю все равно спросила: «Ванье, вы можете дать мне ответ?» Лин Чуцзю говорила с прямой спиной и спокойной улыбкой, но она не заметила, что крепко сцепила руки, так, что он заметил ее настоящие эмоции. Ся Тинья посмотрел ей в глаза и больше не стал дразнить ее. Он просто сказал: «Незачем искать причину, почему. Просто потому, что ты моя принцесса», и вот Ся Тинья признал это. Он, наконец, принял Лин Чуцзю как свою жену, и не потому, что таков был указ императора. «Так все с самого начала было потому, что я ваша жена». Лин Чуцзю не знала, повезло ли ей или нет, но она чувствовала, что ее сердцу тесно и неуютно. Но потом Лин Чуцзю просто решила забыть об этой проблеме. В конце концов, она знала, что такой человек, как Ся Тинья, просто так не влюбится в нее. Ей просто в голову это взбрело. Это все несерьезно. Да, она не приняла это близко к сердцу, потому что Ся Тинья ей не нравится. Так что это не задело и не расстроило ее. Но ее сердце сдавило, а глаза увлажнились. В конце концов, что с ней не так? Лин Чуцзю очень досадовала, но так как она не хотела, чтобы Ся Тинья это заметил, то вела себя очень тихо. Лин Чуцзю редко бывала разговорчивой перед Ся Тинья, но сегодня у ее молчания, казалось, были какие-то особые причины. Ся Тинья взглянул на нее, но так как она показалась ему такой же, как обычно, он не обратил внимания. В конце концов, Так он хотел проживать каждый день. Он хотел делать много разных дел вместе с Лин Чуцзю, но это было непросто. Днем Лин Чуцзю, как обычно, массировала ноги Ся Тинья. Но после этого божественный доктор Мо нанес ему специальный визит и сказал: «Ван Е, сегодня я добавил особую траву в ваше лекарство. Эта трава поможет вашим ногам восстановиться быстрее». «Что за особая трава?» Ся Тинья не доверял божественному доктору Мо, но вел себя так, будто доверял. «Душа дракона». Произнося эти слова, божественный доктор Мо не сумел сдержать гордости, блестевшей в его глазах. Что ж, он был очень горд этим. На всем континенте душа дракона была известна почти как божественное лекарство, потому что она могла излечивать поврежденные ткани, так что ее существование было почти легендой. В восточной стране и других четырех странах она, душа дракона, была бесценной, потому что ее было очень сложно достать. «Целое растение?» Голос Ся Тинья зазвучал интересом, он не мог сохранять спокойствие, потому что был совершенно поражен. Когда его только ранили, доктор, который лечил его, сказал, что его ноги сразу же вылечатся, если он найдет целую душу дракона. Поэтому он искал ее на всех четырех континентах. Однако он не нашел ни единого листика. Так, что же говорить о целом? Божественный доктор Мо замер, и гордость на его лице померкла. Он ответил с некоторой неловкостью: «Половину. Хотя растение было не целым, это все равно можно было считать большой удачей». Однако Ся Тинья не мог не почувствовать разочарование. К счастью, он хорошо умел скрывать свои чувства. Ся Тинья заговорил громче и похвалил божественного доктора Мо. «Душа дракона – большая редкость. То, что вы достали половину ее, само по себе свидетельствует о том, какой вы необыкновенный человек. Я поистине восхищаюсь вами, доктор Мо». От этих слов настроение божественного доктора Мо улучшилось. Та, что он даже скромно добавил: «Ван Е, я совершенно случайно обнаружил душу дракона. В течение многих лет я очень не хотел использовать ее, и хотел сохранить ее для Юэр. Однако теперь, когда в ней нуждается тело принца, это все равно, что отдать ее Юэр». Значение слов божественного доктора Мо было совершенно очевидно, но это было понятно, поэтому Ся Тинья просто сказал: «Я понимаю, доктор Мо может быть спокоен». Получив слово Ван Е, «Я в самом деле могу быть спокоен», божественный доктор Мо втайне почувствовал облегчение. Он подумал, что Ся Тинья разозлится, что он не принес душу дракона раньше. Похоже, Ся Тинья не настолько требователен. «Ван Е, пожалуйста, подождите примерно четверть часа. Я приготовлю душу дракона». Ся Тинья понимал, что он должен пообещать ему что-то, иначе божественный доктор Мо не применит к нему душу дракона. Поэтому, разумеется, он мог лишь сказать те слова, чтобы божественный доктор Мо успокоился. Божественный доктор Мо собирался уйти, но прежде чем окончательно покинуть комнату, он посмотрел на Лин Чуцзю, которая стояла позади Ся Тинья со странной улыбкой на лице. Лин Чуцзю не видела выражения его лица, поэтому ее лицо казалось мягким, как обычно. Лишь она сама знала, что ее мысли были в ужасном состоянии. Она не могла сказать, почему так себя чувствовала. Она только знала, что в ее сердце будто бы образовалась дыра. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох, чтобы скрыть свои эмоции. Затем она улыбнулась, как всегда, и сказала: «Ван Е, вы хотите, чтобы я помогла вам сесть на диван, чтобы вы могли отдохнуть?» «Это ни к чему», сказал Ся Тинья, но махнул рукой, чтобы Лин Чуцзю подошла к нему. «Подойди ближе, Ван Е, в чем дело?» Лин Чуцзю подошла к нему и присела перед ним. Она знала, что Ся Тинья – человек, который не любит ни на кого смотреть снизу вверх. Он всегда смотрел на мир свысока, поэтому он смотрел свысока даже на правящего императора. «Ты несчастна?» Ся Тинья перешел сразу к делу. Однако Лин Чуцзю ответила ему, не изменившись в лице: «Почему же? Ноги Ван Е наконец-то будут здоровы, так что поистине счастлива, правда?» Ся Тинья явно ей не верил, поэтому Лин Чуцзю сказала уверенным тоном: «Конечно». Лин Чуцзю была по-настоящему рада, потому что она верила, что вскоре станет свободна. В конце концов, когда ноги Ся Тинья будут исцелены, ее существование больше не будет иметь никакой ценности. А теперь, когда Мо Юэр уже наверняка станет его второй женой, в присутствии Лин Чуцзю больше не будет необходимости. И, когда это случится, единственным способом для нее выбраться отсюда будет умереть или исчезнуть. «Ты лжешь», — сказал Ся Тинья, внимательно глядя на Лин Чуцзю. А через несколько мгновений он наклонился и дотронулся до лица Лин Чуцзю. В этот момент тело Лин Чуцзю застыло, и она не решалась пошевелиться. Большая рука Сятинья поднялась ближе к глазам Лин Чуцзю. Затем он сказал: «Каждый раз, когда ты лжешь, ты намеренно смотришь в глаза собеседнику широко раскрытыми глазами, чтобы доказать, что ты не врешь». В самом деле, в голове Лин Чуцзю пропали все мысли, она совершенно не знала, что сказать. «Твое сердце отлично знает, каков ответ». Пальцы Сятинья замерли у глаза Лин Чуцзю, так, что она не могла не остановить взгляда на нем, а в глазах Сятинья она не увидела ничего, кроме своего собственного образа. Глава 103. Прекратите опасно для жизни человека. Пальцы Сятинья замерли у глаза Лин Чуцзю и нежно погладили его. Лин Чуцзю не привыкла к таким ситуациям и поэтому занервничала. Однако Сятинья не убирал руку. Вместо этого он нежно, будто перышком, ласкал ее лицо. Они оба продолжали глядеть друг на друга. Но когда черные глаза Сятинья прищурились, и ее образ стал маленьким, Лин Чуцзю не решилась пошевелиться. Она даже дышала очень осторожно. Глаза Сятинья будто околдовывали. Потому что, как только Лин Чуцзю заглянула в них, она не могла уже больше думать ни о чем другом. Ее мыслями полностью владел этот человек. И в этот момент Лин Чуцзю казалось, что если Сятинья спросит ее, готова ли она умереть за него, она глупо кивнет головой. Однако Сятинья ничего такого не спросил. Вместо этого, он погладил ее лицо и сказал: «Ты моя жена, неважно, сколько женщин войдет в поместье Ся, ты всегда будешь моей принцессой, единственной». Лин Чуцзю не понимала, что с ней происходит. Но, к счастью, задав этот вопрос, она сразу поняла, что это было неправильно. Лин Чуцзю была так потрясена своим поведением, что упала ниц и сказала: «Я ничего не имела в виду». Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья и неловко взмахнула перед ним руками, как бы говоря, что он полностью завладел ее сознанием. Она не глупа, но сегодня Лин Чуцзю хотела вести себя достойно, как и всегда перед Сятинья, но вместо этого, напротив, показала свою неуклюжую сторону. «Как досадно, глупенькая», — просто сказал Сятинья, убрав руку. Но потом он прикрыл глаза, чтобы спрятать улыбку, промелькнувшую в них. Лин Чуцзю чувствовала себя такой подавленной, что почти готова была заплакать. Но потом, чтобы скрыть свое поражение, она встала и отряхнула платье. Затем она сделала вид, что ничего не произошло, и сказала: «Ванье, уже почти пришло время вам принимать ванну. Я сейчас вас туда отвезу». Ответил Сятинья, но так и не открыл глаза, потому что он все еще не мог перестать улыбаться. Лин Чуцзю и Сятинья прибыли как раз вовремя, потому что, когда они вошли в комнату, божественный доктор Мо только что закончил очищать душу дракона. Увидев, что Сятинья наконец-то прибыл, божественный доктор пришел в еще больший восторг. «Ванье, хотя у меня лишь половина души дракона, этому растению 1000 лет, так что через 3 дня вы, наконец, сможете нормально ходить». «Спасибо, доктор Мо, я никогда не забуду вашей доброты», — Сятинья пришлось успокоить себя. Затем он посмотрел на душу дракона, которая была в руке божественного доктора Мо. Только увидев ее, он понял, что скоро снова станет здоров. Просидев в инвалидном кресле так долго, он уже забыл, каково это – ходить. Так что он просто не мог дождаться, когда пройдут эти 3 дня. «Вам ни к чему меня благодарить. Мы ведь семья, так что вам в самом деле ни за что меня благодарить», – сказал божественный доктор Мо, чтобы проверить его. Лин Чуцзю вела себя так, будто ничего не слышала, и просто тихо стояла в стороне. И даже когда Мо Юйер время от времени поглядывала на нее, желая спровоцировать, она лишь улыбалась, будто ничего не происходило. «Юйер, иди сюда и помоги мне растолочь это». Божественный доктор Мо не хотел, чтобы его дочь проиграла в этом состязании, поэтому он решил занять ее важным делом. Его дочь не обязана стоять на коленях или присмыкаться, просто чтобы завоевать милость этих людей, потому что он может сделать это, как ее отец. Мо Юйер не понимала, о чем думает ее отец, но она все равно подошла к нему и послушно исполнила его просьбу растереть траву. Положив в ванну большую порцию травы, божественный доктор Мо проверил температуру и сказал: «Ванье, можете раздеваться». Однако он мог этого и не говорить, потому что Лин Чуцзю уже помогла Сятинья раздеться. А затем домоправитель Цао, который до этого ждал снаружи, а теперь вошел, помог ему лечь в ванну. Когда Сятинья сел в ванну, его лицо исказилось от боли, но он быстро овладел собой. Комната была заполнена паром, так что можно было догадаться, Какая температура была у воды в ванне? Тело Сятинья моментально покраснело, а его лицо покрылось капельками пота. Лин Чуцзю не вытирала его лицо, а просто тихо стояла рядом, наблюдая, как божественный доктор Мо проводит очередную акупунктурную процедуру. После этого доктор Мо оставил их одних, так что она села рядом с Сятинья и начала читать. Божественный доктор Мо еще дважды добавлял травы в ванну, но он еще не добавил душу дракона. Однако, когда Мо Юэр, наконец, размельчила траву, божественный доктор Мо достал душу дракона. Это был первый раз, когда Мо Юэр видела обнаженный торс Сятинья. Так что, хотя их и разделял густой туман, Мо Юэр покраснела от смущения. Но из-за температуры в комнате лица были красными и покрытыми потом у всех. К тому же, внимание всех было приковано к душе дракона, так что никто не обратил внимания на Мо Юэр. Ванье, трава, которая будет добавлена к душе дракона, готова. Так что сейчас я добавлю душу дракона. Процесс будет болезненным, но постарайтесь вытерпеть. Голос доктора Мо слегка дрожал, потому что ему очень не хотелось отдавать душу дракона. И теперь, собираясь использовать ее, он еще больше огорчался. Я выдержу, губы Сятинья были сжаты, но глаза горели ярче обычного, потому что в глубине души он чувствовал сильное возбуждение. Юэр, иди сюда и помоги отцу добавить размельченные травы. Божественный доктор Мо никогда не забывал дать шанс своей дочери. Но, чтобы получить душу дракона, Сятинья следовало молчать. Когда Мо Юэр убедилась, что никто не догадался, о чем она думала, она спокойно приблизилась, глядя прямо перед собой, и, как и велел ее отец, добавила травы понемногу. Когда половина измельченной травы была добавлена, божественный доктор Мо подготовил душу дракона, чтобы подать ее дочери. Душа дракона была красной, как кровь. Когда трава была очищена, она была похожа на драконью кровь, потому ее и назвали душой дракона. Драконья душа была очень редким растением, даже ее тень было сложно увидеть. Поэтому мало кто из людей мог найти ее. Но иногда душа дракона плохого качества возникала один раз за столетие, как та душа дракона, что была в руках у божественного доктора Мо. Но даже и такая, она все равно могла считаться лучшей. Ранее божественный доктор Мо сам измельчил душу дракона и затем поместил ее экстракт в маленькую бутылочку. Но теперь он решил подать ее Мо Юэр, чтобы она сама влила ее в ванну Сятинья. Мо Юэр взяла бутылочку из рук отца очень осторожно, как будто происходила торжественная церемония. Когда Мо Юэр открыла бутылочку, оттуда донесся неприятный запах. Лин Чуцзю нахмурилась, но так как божественный доктор Мо и Сятинья были спокойны, она подумала, что это, должно быть, было в порядке вещей. Лин Чуцзю ничего не понимала, но ничего не спрашивала. Она просто молчала и смотрела, как Мо Юэр медленно наливала душу дракона в ванну. Красная жидкость была яркой, как кровь, но пахла она неплохо. Что удивительно, ее запах был даже приятным. Лин Чуцзю подумала, что мир, в котором она в данный момент находится, удивителен, потому что в нем существуют такие волшебные вещи. Однако именно в этот миг медицинская система внезапно выдала тревогу второго уровня. Внимание, внимание, обнаружен ядовитый газ. Что? Лин Чуцзю была поражена. Но затем медицинская система выдала новую тревогу, и ее уровень поднялся до третьего. Внимание, внимание, внимание, ядовитый газ опасен для жизни человека. Пожалуйста, покиньте помещение немедленно. Глава 104. Объясни, и я не знаю, ядовитый газ, опасный для жизни человека. Лин Чуцзю переменилась в лице, и первое, о чем она подумала, это ноги Сятинья. Когда Мо Юэр влила душу дракона в ванну, именно тогда медицинская система забила тревогу. Это значит, проблема в душе дракона, нет, даже в лечебной ванне. Сятинья в опасности. Лин Чуцзю овладела собой. Она не хотела просто срываться с места, поэтому сначала крикнула. «Стой, не вливай лекарства, в ванне принца яд». Ах, Мо Юэр сосредоточенно вливала лекарства в ванну, поэтому она не ожидала, что Лин Чуцзю вдруг бросится вперед и оттолкнет ее. Из-за этого бутылочка с душой дракона выскользнула у нее из рук и со звоном разлетелась вдребезги, пролив красную жидкость. Ай, душа дракона. Божественный доктор Мо стоял бессмысленно и неподвижно. Лин Чуцзю, ты, сволочь. Тихо выругался Сятинья, а затем обратил свой холодный взгляд на Лин Чуцзю. Эта женщина правда посмела помешать лечению его ног, да кто она вообще такая? Лин Чуцзю, что, по-твоему, ты творишь? Это же душа дракона, которая могла исцелить ноги Ванье, а ты уничтожила ее. Мой Юир закричала, изменившись в лице. Божественный доктор Мо тоже отреагировал и со злостью посмотрел на Лин Чуцзю. Ты полоумная женщина, что ты наделала? Зачем ты уничтожила душу дракона? Чего ты вообще добиваешься? Видя душу дракона на земле, божественный доктор Мо не мог не почувствовать себя еще более расстроенным. Он смотрел на Лин Чуцзю еще более непримиримо. Его правая рука сжалась в кулак, но он изо всех сил старался сдержаться. Однако, несмотря на их слова, Лин Чуцзю подошла к Ся Тинья и попыталась вытащить его из ванны. «Ван Е, с этой целебной ванной что-то не так? Пожалуйста, поднимайтесь». Медицинская система продолжала сигналить ей. Она не говорила, в чем было дело, но она была уверена, что это как-то связано с душой дракона. Однако Ся Тинья не двигался и лишь холодно смотрел на нее. «С этой целебной ванной что-то не так? Лин Чуцзю, должно быть, шутит». Божественный доктор Мо не осмелился бы нанести ему оскорбление. Его люди следили за ним все время. Все лекарства, которые ему давали, проверялись лично его людьми. Откуда же могли взяться проблемы? Белая нефритовая заколка, ее тоже проверили. Лу Юань тоже был под наблюдением у его людей. И они сказали, что он не делал более никаких подозрительных шагов. Лин Чуцзю прятала свои клыки до сих пор, не для того ли, чтобы уничтожить лекарство, способное вылечить его ноги? Лин Чуцзю, что ты делаешь? Хватит мешать нам. Ты хочешь смерти, Ван Е? Мой Юир подошла ближе и попыталась оттащить Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю проигнорировала ее и оттолкнула. Ся Тинья, поверь мне, я не лгу. С этой ванной правда какая-то проблема. Лин Чуцзю очень волновалась, поэтому назвала его по имени, вылезая из нее немедленно. Однако Ся Тинья даже не пошевелился. Он даже оттолкнул руку Лин Чуцзю. Лин Чуцзю, почему ты испортила душу дракона? Кто дал тебе право? Я требую объяснений. Почему из всех вещей ей надо было испортить именно лекарство, которое могло его вылечить? Кто такая, в конце концов, Лин Чуцзю? Может быть, она намеренно вела себя прилежно, чтобы втереться к нему в доверие и предать его в решающий момент? Ван Е, я сказала, вы должны вынуть ноги из этой ванны. С ней что-то не так, быстрее. Лин Чуцзю не сердилась, потому что очень хорошо понимала, что одними словами Ся Тинья не убедить, но у нее нет доказательств, и нет времени их достать. Лин Чуцзю так разволновалась, что уже не заботилась о присутствии божественного доктора Мо и сказала прямо: «Ван Е, просто поверьте мне хотя бы один раз, хорошо? Пожалуйста, выйдите из этой ванны сейчас же, она навредит вам». И чтобы заставить Ся Тинья себе поверить, она торопливо добавила: «И вчера вечером вам тоже показалось, что мой Юир ведет себя подозрительно, верно? Что за чепуху вы говорите?» Божественный доктор Мо почувствовал, что что-то не так, поэтому немедленно подавил свой гнев и сказал: «Моя дочь, кто угодно в этом мире может навредить Ван Е, но только не моя дочь. Ван Е, то, что сказал мой отец, правда. Мы с отцом никогда не причиним вам вреда», — сдержанно попыталась объясниться мой Юир. К этому моменту Ся Тинья уверился, что божественный доктор Мо не способен навредить ему, но он все равно молчал, продолжая глядеть на Лин Чуцзю в ожидании объяснений. Лин Чуцзю до смерти распереживалась. Она волновалась о том, как ей убедить Ся Тинья, но она не могла найти никаких доказательств, она могла лишь кричать: «Ван Е, просто поверьте мне хотя бы один раз, я помогу вам подняться. Эта ванна повредит вашим ногам, а это же плохо, верно?» Даже зная, что Ся Тинья не верит ей, она пыталась убедить его, потому что она просто не могла допустить, чтобы Ся Тинья попал в беду. «Нет, Ван Е, вы не можете встать. Теперь, когда действие души дракона началось, мы уже не можем прекратить. Потому что, если мы остановимся, ваши ноги пострадают. Ван Е даже может погибнуть. Принцесса просто хочет вашей смерти». Божественный доктор Мо больше не обращал внимания на Лин Чуцзю и быстро объяснял: «Ван Е, разве вы не чувствуете, как ваши ноги будто покалывают иголочками? Это действие души дракона. Душа дракона постепенно проникнет в ваши ноги и поправит поврежденные ткани. Так что, я боюсь, если мы остановим процесс, то нанесем серьезный вред». «Лин Чуцзю, ты слышала? Вот поэтому Ся Тинья и не хотел вставать. И даже если в целебной ванне и был яд, как утверждала Лин Чуцзю, он не хотел вставать, если только она не будет смертельной. Но, разумеется, он отлично знал, что в его целебной ванне нет яда. Так что это означает, что Лин Чуцзю лжет. Ся Тинья посмотрел на Лин Чуцзю своими крайне холодными глазами. «Ты, чего ты, в конце концов, добиваешься? Почему ты вдруг вопишь, как сумасшедшая? Неужели она правда хочет его смерти? Я не знала, что у души дракона будет такой побочный эффект». Лин Чуцзю отступила назад, потому что она не ожидала, что Ся Тинья посмотрит на нее таким холодным взглядом. Его глаза были в три раза холоднее, чем прежде. И Лин Чуцзю поняла, что если Ся Тинья решит убить ее, он в самом деле ее убьет. Сердце Лин Чуцзю похолодело. Она неосознанно схватилась за грудь, потому что ей стало очень больно. «У меня нет намерения навредить вам, но это правда. С целебной ванной что-то не так, и вы подвергаетесь опасности. Поэтому вы должны встать. Неважно, что он там думает, Лин Чуцзю все равно переживает за безопасность Ся Тинья. Я не поверю твоим словам, пока ты не предоставишь мне доказательства». Ся Тинья не двигался. Он хотел бы поверить Лин Чуцзю, но она очень умно выбрала время. Душа дракона уже начала действовать, когда она внезапно пришла в ярость, а затем она даже уничтожила оставшуюся душу дракона. Так что Ся Тинья ничего не оставалось, кроме как задуматься. Лин Чуцзю служит императору. Доказательства. Лин Чуцзю не знала, что делать. Она могла лишь склонить голову и сказать: «Я не могу предоставить вам никаких доказательств, но я не лгу. Правда, не лгу». Как она докажет это? Как заставит его поверить себе? Глава 105. Разбитое сердце. И ну и пусть вы мне не верите, не может предоставить объяснений, Лин Чуцзю, и это твой ответ мне? Сердце Ся Тинья стало холодным, а его руки под водой сжались в кулаки. Если бы он мог, то с радостью задушил бы Лин Чуцзю. Это был первый раз, когда он поверил женщине. И каков же был результат? Она ударила его в спину. «Нет, я и правда не могу предоставить доказательств сейчас, но я клянусь своей жизнью, что не лгу, и в этой лечебной ванне в самом деле есть проблема, так что вылезайте из нее пока что, хорошо?» Лин Чуцзю чувствовала себя так, будто ее сердце пронзили ножом, но так как она не хотела, чтобы Ся Тинья продолжал лежать в ванне, она попыталась вытащить его, но Мо Юир опять оттолкнула ее. «Ван Фэй, почему бы вам уже не признаться, что вы имеете против методов лечения моего отца? Чтобы вылечить ноги Ван Е, мой отец отдал душу дракона, который очень дорожил. Это должно было помочь вылечить ноги принца, поэтому он не колебался. Так что же заставляет вас говорить, что мой отец хочет навредить Ван Е? Я не говорила, что божественный доктор Мо хочет навредить Ван Е. Я лишь сказала, что с целебной ванной какая-то проблема». Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья, но тот продолжал молчать. Божественный доктор Мо и Мо Юир поняли, что Ся Тинья ей не верит. Из-за этого Мо Юир посмела разозлиться еще сильнее и сказала: «Ван Фэй, хотя я и росла, бродя по разным странам, вы не имеете права клеветать на меня. У вас нет доказательств, которые вы могли бы предоставить Ван Е, так какого черта вы задумали?» Холодные глаза Мо Юир начали наполняться слезами, как будто она переживала горе. «Ван Фэй, разве вы не понимаете, что не только оскорбляете меня, но и нарочно прерываете лечение Ван Е? Вы даже разбили пузырек с его лекарством. Разве вы не понимаете, что из-за этого в ванну попало меньше половины души дракона? Ноги Ван Е могут не только не поправиться, но и заболеть еще хуже. Вы на самом деле просто хотите убить его, так?» Обвинение Мо Юир было очень серьезно, но Лин Чуцзю не обращала на ее слова никакого внимания, потому что ей было важно лишь то, что скажет Ся Тинья. «Вы правда мне не верите? Если бы я хотела вас убить, я могла бы просто убить вас прямо в день нашей свадьбы. Потому-то я и даю тебе возможность объясниться». Ся Тинья признался себе, что он действительно был очень терпелив, когда дело касалось Лин Чуцзю. В противном случае, Лин Чуцзю давно была бы мертва. «Объясниться, если бы я могла это сделать, то сделала бы уже давным-давно. Ся Тинья, вы прекрасно знаете, что люди вокруг божественного доктора Мо очень подозрительны. Так почему же вы не можете мне поверить?» Лин Чуцзю редко плакала на глазах у других, потому что, будучи сиротой, она знала, что слезы не очень-то помогают горю. Но на этот раз она на самом деле не могла не заплакать. Лин Чуцзю очень не хотела плакать, но она исчерпала все силы, ее сердце больше не могло выносить боль. На лицо плачущей Лин Чуцзю было больно смотреть, но ее слезы не тронули никого. Поэтому божественный доктор Мо даже осмелился добавить: «Ван Е, Юир сказала правду. Того количества души дракона, которое было влито, недостаточно, так что оно может не вылечить травму, а напротив, усугубить ее. Половина души дракона – уже недостаточное количество, но так как ей 1000 лет, добавление лекарственных трав могло усилить ее действие. Но так как Ван Фэй разбила остальное, боюсь, ноги Ванье. Божественный доктор Мо, неужели так обязательно сыпать соль на рану? Прервала Лин Чуцзю доктора Мо, но она все же попыталась объяснить. Я не понимаю, что такое душа дракона, но я знаю только, что с целебной ванной какая-то проблема. Так что, если Ванье продолжит в ней лежать, случится беда. Могу я спросить, что не так с ванной? Ван Фэй может это прояснить? Доктор Мо тоже пытался быть твердым. Он был уверен, что не допустил никаких ошибок. Поэтому он уверенно спросил. Я тоже хочу знать, что именно здесь не так. Если бы она знала ответ, то дала бы его давным-давно. Медицинская система лишь напомнила ей, что там содержится яд, но не пояснила причины. Ха-ха-ха, презрительно рассмеялся божественный доктор Мо. Прежде чем продолжить, кто вы такая, Ван Фэй? Неужели вы думаете, что только потому, что вы сказали, что проблема есть, она в самом деле появится? Разве вы не оскорбляете этим старика, Ван Е? Вы видели, что я отдал свою драгоценную траву, чтобы помочь вам исцелиться, но ваша жена ее уничтожила. И мало того, ваша жена оскорбила меня. Если бы не моя дочь, я уже давно ушел бы отсюда. Ван Е, я так просто этого не оставлю, пока не услышу разумного объяснения. Божественный доктор Мо тоже показал свой нрав. Он не сделал ничего дурного, но Лин Чуцзю несколько раз оскорбила его. Если он не даст отпор, разве его имя не будет запятнано? Разве он не будет казаться виновным? Глаза Ся Тинья сощурились, и в них промелькнула опасность как для Лин Чуцзю, так и для божественного доктора Мо. Ся Тинья не любил, когда ему угрожали. Лин Чуцзю действительно поступила плохо. Но это не причина для божественного доктора Мо угрожать ему. «Убирайся», — сказал Ся Тинья Лин Чуцзю. Однако теперь, была ли проблема в докторе Мо или нет, Ся Тинья должен был его успокоить, потому что иначе его ногам станет еще хуже. «Вы», — Лин Чуцзю изменилась в лице и попятилась. Затем она сказала, кусая губы, «Тогда почему же вы были готовы поверить в меня прежде? Теперь я тебе верить не могу». Лин Чуцзю не смогла предоставить доказательства. Так как же он должен верить ей? Вы в самом деле мне не верите? Да, я понимаю. Лин Чуцзю вытерла слезы с лица. Затем она посмотрела на Ся Тинья, но на этот раз в ее умных глазах не было ни следа жизни. Если вы не хотите мне верить, ничего. В конце концов, между нами ничего нет. Я сейчас уйду, я уже ухожу. Лин Чуцзю повернулась, чтобы уйти, но ее шаги были медленными и тяжелыми. Ее стройное тело тоже сгорбилось. Было видно, что она была оскорблена таким несправедливым отношением. Увидев ее такой, Ся Тинья почувствовал, как заболело его сердце. Он несколько раз хотел было заговорить, но в итоге решил сдержаться. Когда дверь отворилась, домоправитель Цао, который стоял за ней все это время, забеспокоился, увидев Лин Чуцзю, и спросил, «Ван Фэй, вы в порядке?» «Разумеется», домоправитель Цао знал, что произошло. «Домоправитель Цао, вы мне верите?» Вместо ответа спросила его Лин Чуцзю. «Я», домоправитель Цао был очень взволнован. «Ха-ха-ха», внезапно рассеялась Лин Чуцзю. «Никто вообще мне не верит. Я полностью провалилась». Она думала, что заслужила стать частью поместья Ся, но, кто бы мог подумать, что это лишь в ее мечтах. «Ван Фэй, не нужно так расстраиваться». Уверен, вышло недопонимание. Домоправитель Цао пытался придумать оправдание для Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю его не приняла. «Нет, никакого недопонимания не было, я не лгала. Та ванна действительно повредит Ван Е». Лин Чуцзю снова настояла на своем. Домоправитель Цао ничего не ответил на слова Лин Чуцзю. Но так как он не хотел еще сильнее злить Ся Тинья, он деловито выпроводил ее. «Ван Фэй, давайте уйдем. Я уйду, но я не могу просто так все оставить. Ван Е не доверяет мне, но он защищал меня и сохранил мне жизнь до сих пор. И хотя бы только ради этого я сделаю что-нибудь для него в последний раз». Слова Лин Чуцзю предвещали беду. Поэтому глаза домоправителя Цао моментально округлились. «Ван Фэй, не делайте глупостей». Он хотел остановить Лин Чуцзю, но, похоже, было слишком поздно. «Домоправитель Цао, я не буду делать глупостей. Я дам своему глупому сердцу отдохнуть». Лин Чуцзю оттолкнула домоправителя Цао, и так как никто не обращал на них внимания, то все очень удивились, когда в ванну упал человек. Сятинья, мы ничего больше друг другу не должны, так давайте же снова станем чужими. Глава 106. Выгодой помощь или не помощь. Лин Чуцзю упала в ванну, и с громким всплеском Сятинья тоже опрокинулся в нее. Ванна раскололась и вода вылилась на пол. Сятинья упал на землю. Лин Чуцзю, ты чертова ненормальная. Сятинья никогда прежде не бывало так неловко. Его обнаженное тело упало на землю, и так как его окатило водой, с его волос свисала трава. Но что еще тревожнее, его ноги пронзила такая сильная боль. Сятинья сжал кулаки, и в этот момент ему хотелось убивать. «Ах!» — вскрикнула Мо Юэ и закрыла глаза. «Ванье, скорее, кто-нибудь, помогите Ванье подняться!» Сразу же скомандовал домоправитель Цаэ и бросился к Сятинья, чтобы накрыть его простыней. Затем он вместе с другими охранниками помог Сятинья подняться. В панике никто не заметил, что Лин Чуцзю неподвижно лежит на земле. Никто не заметил, что ее кровь смешалась с лечебной водой. Но, если бы кто-нибудь обратил внимание, то увидел бы, как отвратителен этот цвет. Охранники поместья Ся моментально окружили Сятинья и помогли ему. Так что спустя некоторое время он уже выглядел прилично. Но так как он выглядел странно, и было понятно, что ему больно, домоправитель Цая закричал: «Божественный доктор Мо, пожалуйста, проверьте состояние принца». «Ванье, Ванье, что с вами?» Тело Сятинья сильно покраснело, как будто вся его кровь готова была вырваться наружу. Это побочный эффект души дракона. Жизнь Ванье в опасности. Божественный доктор Мо только взглянул на него и сразу же понял: «Отведите Ванье назад в его комнату, я проведу лечение акупунктурой». «Да-да», домоправитель Цаэ торопливо повез кресло Сятинья, но когда он проходил мимо Лин Чуцзю, его шаги замедлились. «Ванье, принцесса, заткнись». Лин Чуцзю много раз провоцировала его, она что, считает, что его терпение безгранично? «Да», сказал домоправитель Цаэ и более не медлил отвезти Сятинья в его комнату. Сятинья был так зол, что даже не посмотрел на Лин Чуцзю, и поэтому не заметил, что из ее раны все продолжала и продолжала течь кровь. Мо Юэ осталась позади. Она видела, в каком состоянии Лин Чуцзю, ну и что с того. Мо Юэ подошла к Лин Чуцзю. Она привыкла смотреть на нее, как на букашку. И когда ее глаза полыхнули холодом, она вынула из волос нефритовую заколку. Со щелчком заколка была сломана пополам. После этого она повернулась, чтобы уйти. Эта незаметная белая заколка чуть не привела ее в ловушку Лин Чуцзю. Но как она узнала, что она принесла ее, и какой ей от этого прок? Так как Сятинья приказал запереть Лин Чуцзю, охранники решились унести ее и не показывать своей привязанности. Однако, когда они хотели поднять ее, они были поражены. Лин Чуцзю была в крови. Все ее тело, казалось, было покрыто кровью. «Ванфэй, Ванфэй, вы в порядке?» — спросил смелый охранник, поднеся палец к носу Лин Чуцзю. И, поняв, что она еще дышит, почувствовал облегчение. Еще дышит, но в таком состоянии. Даже если принцесса еще дышит, долго она не протянет. Другой охранник не мог не выразить беспокойства. Обычно охранники поместья Ся не говорили ни слова, но так как они видели все старания, которые Лин Чуцзю прилагала ради поместья Ся, они не могли остаться равнодушными. Пусть Лин Чуцзю этого и не знала, но то, что она сама перевязывала им раны, много для них значило. И делала ли она это из доброты или нет, они всегда будут помнить Лин Чуцзю. И если бы только она оскорбила не Сятинья, они всегда поддержали бы ее. И даже если она была не права, они все равно качали головой в знак поддержки. Лин Чуцзю пошла против Сятинья. Но так как Сятинья не дал более конкретных указаний, охранники решились помочь Лин Чуцзю. «Нам поискать доктора У?» — смелый охранник помог Лин Чуцзю сесть и спросил своего напарника. Они боялись спросить об этом у принцессы, но они не могли решить этого и самостоятельно, потому что они не были уверены, что готовы справиться с последствиями. Другой охранник некоторое время раздумывал, затем сжал зубы и сказал: «Ванье сказал лишь увести принцессу. Он не приказывал не посылать за доктором У, но если доктор У откажется помогать им, у них не останется выхода». «Ладно, давайте сделаем это». Лицо и тело Лин Чуцзю были в крови, поэтому охранники не знали, куда именно она ранена. Но даже несмотря на это, они не решились осматривать ее тело. Они только отнесли ее в тюрьму и стали ждать, когда прибудет доктор У. Доктор У знал, что в спасении Лин Чуцзю есть плюсы и минусы. Однако Лин Чуцзю могла не понимать важности души дракона, но он понимал ее очень хорошо. Принцесса далеко зашла, чтобы убить Ванье. Охранники не понимали последствий того, что лечение душой дракона было прервано. Но доктор узнал их и не решался действовать. Если он вылечит ее, и Сятинья позже призовет его к ответу, он не представлял, каковы будут последствия. Ван Фэй сказала, что целебная ванна принца отравлена. Затем Ван Фэй пострадала, только для того, чтобы прервать лечение Ванье. Если дело в этом, то на самом деле она не хотела ему навредить. Верно, охранник тщательно проанализировал ситуацию, и когда все прозвучало в его устах так просто, ответ на его вопрос показался ему очень легким. Процесс совсем не важен, на самом деле, важен результат. Какой бы ни была цель Ван Фэй, она подвергла жизнь Ванье опасности. А как охранники Ванье, вы ответственны за его безопасность. Доктор убеждал двоих охранников. Но, разумеется, эти слова относились и к нему тоже. Это верно, что он не хотел неприятностей, но он был очень расстроен. Ванье в самом деле в большой опасности. Охранники запереживали, потому что они помогали Линь Чуцзю без позволения Сятинья. Мы еще не знаем, насколько силен побочный эффект души дракона, но Ванье может на всю жизнь остаться калекой. Так как вы думаете? Вопрос доктора улишил охранников дара речи, но через некоторое время он добавил: но принцесса также знакома с медициной, так что, возможно, она остановила сеанс, потому что с целебной ванной и правда было что-то не так. Травы и лекарства божественного доктора Мо были проверены мной лично. Использованное медицинское оборудование принадлежит поместью Ся, но проблема не в этом. Настоящая проблема в том, что если лечебная ванна в самом деле была отравлена, почему принцесса не сказала об этом раньше? Почему она не сказала, что именно не так с ванной? Почему Ванье просто позволил ей замолчать? Было очевидно, что доктору тоже не верит Линь Чуцзю, но он не понимал, почему она это сделала. Если Ван Фэй действительно хочет убить принца, ей ни к чему действовать так грубо. Она очень умна, так что она не стала бы поступать так неосторожно. Значит, мы не будем спасать Ван Фэй, мы просто позволим ей умереть? Спросили охранники, обвиняя себя. Как мы можем не спасти ее? Ван Фэй еще и наша госпожа. Может быть, она сделала это, чтобы спасти Ванье, может быть, она не лгала. Доктору снова начал переубеждать охранников. Что ж, доктору признал, что он и сам не знает, как поступить. Если он спасет ее, его ждет смерть. Но если он не спасет ее, его сердце будет болеть. Линь Чуцзю, не колеблясь, поделилась с ним своими знаниями и обучила его. Так что, если он ей не поможет, он не сможет спать по ночам. И если она в самом деле умрет, он будет несчастен всю оставшуюся жизнь. Охранники удивились его словам и еще сильнее запутались. Они не знали, что делать, поэтому посмотрели на доктора У и спросили: «Доктор У, так что же нам все-таки делать? Вы все же поможете или нет?» «Я», доктор У сжал зубы и тяжело кивнул головой, но он не решился сказать «помогу». Однако он не успел начать, когда ворвался Лю Бай и сказал: «Доктор У, скорее, Тинья в опасности. Божественному доктору Мо нужна ваша помощь». После этих слов, не проверив, услышал ли его доктор У или нет, он схватил его и торопливо выбежал вон. Глава 107. Доказательство и успокоиться в поместье Ся был только один постоянный врач, доктор У, так что теперь, когда доктора У увели, у охранников больше не было возможности помочь Линь Чуцзю, даже если бы они захотели это сделать. В итоге все, что они могли сделать, это взять у доктора у лекарств и принести в тюрьму. Ван Фэй тоже врач. Она должна суметь сама воспользоваться ими, так? Неуверенно спросил охранник. Так или иначе, это все, что мы можем сделать. Мы не знаем, в самом ли деле Ван Фэй хотела навредить Ванье. В этом очень сложно разобраться, поэтому мы можем помочь только так. Охранники оставили лекарства, которые они принесли, в тюрьме. Но увидев, что Линь Чуцзю лежит неподвижно, они не могли не вздохнуть. «Что ж, я уже помог Ван Фэй, так что могу с тем же успехом принести ей одеяло». «Да, и у Ван Фэй еще должна быть одежда. Иди и принеси какой-нибудь одежды, потому что платье Ван Фэй все промокло. А что касается того, как принцесса переоденется, это не их дело». Несмотря на то, что одежда Линь Чуцзю была мокрой, охранники бережно накрыли ее одеялом, а затем повернулись, чтобы уйти. Поначалу охранники боялись уйти, потому что лицо Линь Чуцзю было в крови, потому что их добросердечная Ван Фэй сейчас выглядела очень несчастной. Она была больше не похожа на их госпожу. Шаги охранников были очень быстрыми, как будто за ними гналось привидение. Они даже не пытались дышать, поэтому, когда кто-то тронул их за плечи, они испуганно вздрогнули. «Кто это? Кто там?» Охранники медленно обернулись, но увидев, что это всего лишь Суча, вздохнули с облегчением и деловито поприветствовали его. «Молодой господин Су, ММ», — ответил Суча, когда увидел тело в том направлении, куда торопились охранники. «Она в порядке?» «Она», — охранники испугались, поэтому не смогли вовремя отреагировать. «Ванфы, ох, ох, Ванфы в тяжелом состоянии. Мы не знаем, куда именно она была ранена, но у нее кровотечение, и она все еще без сознания. Мы не знаем, что делать». Охранники были обеспокоены, поэтому выложили все напрямую. Выслушав их, Суча мягко кивнул головой и сказал: «Позаботьтесь о принцессе». Ван Е не давал приказа избавиться от нее. Суча сам не знал, для чего именно он пришел в тюрьму. Ему сказали, что ее подозревают в намерении навредить Сятинья, так что он бы должен был ее ненавидеть. Домоправитель Цай рассказал ему о возможном побочном эффекте от прерывания лечения, но он просто не мог заставить себя ненавидеть Лин Чуцзю. Вместо этого ее слова и суждения казались ему достойными доверия. Кроме того, Суча верил, что и сам Сятинья верит Лин Чуцзю, потому что в эти последние несколько дней Лин Чуцзю оставалась подле него. Люди поместья Ся, давно наблюдающие за ним, знали, что такое его поведение означает доверие. Потому что такой человек, как Сятинья, в противном случае не подпустил бы ее к себе. Итак, кто мог догадаться, знал, что содержание Лин Чуцзю в этой тюрьме означает негласную защиту. «Позаботьтесь о Ванфы, не допустите, чтобы с ней что-нибудь случилось». Суча похлопал охранника по плечу, чтобы приободрить его. После слов Суча охранники почувствовали облегчение, а затем деловито сказали: «Молодой господин Су, не могли бы вы попросить доктора прийти и осмотреть Ванфы? У нее, похоже, травмы костей, мы не решаемся трогать ее. Я поговорю с доктором У». Суча повернулся, чтобы уйти, и его шаги, казалось, звучали торопливо. В зале Цзиньтян совместными усилиями божественного доктора Мо и доктора У состояние Сятинья стабилизировалось. «Но, Ван Е, мы смогли сохранить ваши ноги, но все наши предыдущие лечения пошло прахом. Даже душа дракона была потрачена зря. Мы должны снова привести ваши ноги в норму, прежде чем пытаться лечить их». Говоря о душе дракона, божественный доктор Мо по-прежнему не мог справиться с потерей. Душа дракона очень ценная вещь, и чтобы завладеть ею, неисчислимое множество экспертов пытались пробраться в чужие дома и были убиты. «ММ», просто проговорил Сятинья, прислонившись к спинке кровати. Его голос звучал слабо, но в нем не было слышно ни злобы, ни радости. Божественный доктор Мо знал, что на самом деле чувствовал Сятинья. Поэтому, хотя в глубине души он все еще был недоволен, он не мог не порадоваться за свою дочь. Божественный доктор Мо больше ничего не сказал и просто вышел, потому что он хотел остаться наедине с Мэйюэр. В комнате остались только Лю Бай и домоправитель Цао. Домоправитель Цао продолжил говорить об обычных делах. Он хотел упомянуть состояние Лин Чуцзю, но, в конце концов, не решился и лишь тихо отошел, когда все остальные ушли. Лю Бай осторожно спросил: «Тинья, ты в порядке? А ты сам как думаешь?» Глаза Сятинья остановились на Лю Бае. Лицо Лю Бая покраснело от смущения. «Тинья, сегодня я уже совсем ничего не знаю, а должен бы знать». Голос Сятинья звучал очень холодно. От этого Лю Бай покрылся потом. «Тинья, сегодня я пренебрег своими обязанностями, поэтому я не решаюсь объясняться». Каждый раз, когда Сятинья принимал лечебную ванну, Лю Бай должен был охранять его, стоя в тени. Но сегодня Лю Бая не было на посту. Если бы Лю Бай был там, он мог бы остановить Лин Чуцзю, как только она бросилась вперед. Ничего этого не случилось бы. Так что можно было сказать, что Лю Бая не было в зале, поэтому все это и случилось.